Глава 15. Ликвидация. Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому небытие. Монах Филофей, Псков, 1524 год. Мы констатируем, что Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. Соглашение о создании Содружества независимых государств. Минск. 8 декабря 1991 года. Леонид Кравчук позднее заявлял, что референдум на Украине стал шагом, который привел к развалу Советской империи. Это есть заслуга Украины. Факты опровергают это утверждение. Украинский референдум – отражение распада СССР, а не его причина. Разрушенный сначала реформами Горбачева, а затем непримиримым сепаратизмом ельцинского курса, Советский Союз к 2 декабря 1991 года уже представлял собой развалины. Финансовый некролог СССР лучше всего рассказывает историю его крушения. В 1986 и 1987 годах, в годы Чернобыльской катастрофы и дефицита водки, Министерство финансов напечатало всего 3,9 и 5,9 миллиарда рублей. Однако в 1987-1988 годах, когда закон о предприятиях и кооперативах пробили непоправимые бреши в финансовой системе, вливания рублевой ликвидности возросли до 11,7 и 18,3 миллиарда соответственно. В 1990 году парламентский популизм, суверенитет республик и война законов против союзного правительства заставили Минфин напечатать 28,4 миллиарда рублей. В 1991 году, когда Горбачев передал полномочия республикам, рублевая эмиссия увеличилась до 93,4 миллиарда. Сбережения советского населения росли в геометрической прогрессии, но быстро превращались в бесполезную кучу бумаги. Государство, не способное выполнять свою главную функцию, обеспечивать стабильность валюты, неизбежно должно было развалиться. Декабрьские события добили Горбачева и его фантазии о добровольном союзе. И последний удар нанес новый курс Ельцина. Голосование на Украине не изменило выбор ельцинского правительства. Вне зависимости от тамошнего голосования, Ельцин, Гайдар и его команда готовились взять на себя функции союзного центра. После украинского референдума у российских реформаторов наконец оказались развязаны руки, и ликвидация центра была доведена до конца. Последний удар. Ельцин не посвящал в свои планы многих из окружения, погрязшего во фракционной борьбе и интригах. Позже некоторые из членов российского руководства утверждали, что произошедшее через несколько дней в Белорусском лесу было, по крайней мере, отчасти подготовленным заговором. Свидетельства и факты, однако, говорят об импровизации. Ельцину не хотелось настраивать против себя независимую Украину. В то же время он предполагал, что Кравчуку будет крайне необходимо соглашение с РСФСР для международного признания, и он будет готов на компромиссы. «У нас обоих», — вспоминала Старовойтова, возможно, было обманчивое, ложное впечатление, что решение Кравчука реализовать полную независимость будет зависеть от согласия Ельцина, поскольку этот шаг не был предусмотрен нормами международного права. Ельцин вылетел в Минск 7 декабря с Бурбулисом, Гайдаром, Шахраем, Козыревым и личным помощником Виктором Илюшиным. Других, включая Рудского, Станкевича, Лукина, Хасбулатова, остальных министров, даже не проинформировали о подготовке встречи. Перед отъездом из Москвы Ельцин встретился с Горбачевым и заверил его, что хочет вернуть Кравчука к переговорам по союзному договору. Бурбулис в воспоминаниях настаивал, что Ельцин вовсе не обманывал советского лидера. Это была абсолютно наша добрая воля и наша добросовестная позиция. Сам Ельцин никогда такого не заявлял. По утверждению Гайдара, он тоже не знал, что произойдет в Минске. Однако его официальные действия говорят об обратном. 1 декабря главный российский экономист спешно подготовил ряд указов. Одним из них, под контроль российского государства, передавались все советские конгломераты и консорциумы, которые возникли в 1989-1990 годах и действовали на территории Украины, Казахстана, Белоруссии и других республик. Другой объявлял, что со 2 января 1992 года в России освобождаются цены. Документ гласил, что торговля с бывшими союзными республиками будет вестись, как правило, по мировым ценам. Указы означали фактическую ликвидацию Советского Союза. Ельцин подписал их 3 декабря. Ельцина в Минск пригласили Шушкевич и премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич во время беседы в кулуарах Госсовета 24 ноября. Белоруссия остро нуждалась в нефти и газе из Сибири. Шушкевич пообещал Ельцину отличный отдых после переговоров в охотничьей усадьбе Вискули. Это была правительственная дача для высшей партийной номенклатуры в Беловежской пуще, примерно в 80 километрах от Бреста и всего в 8 километрах от советско-польской границы. Через несколько дней Ельцин позвонил Шушкевичу и попросил пригласить в Вискули и Кравчука. Днем 7 декабря Шушкевич сновал между Минском и его скромным аэропортом. Сначала он встретил Ельцина и сопроводил его в Белорусский Верховный Совет для выступления перед депутатами. Затем, в рамках отдельной церемонии, он приветствовал Кравчука и вместе с ним улетел на военную авиабазу недалеко от резиденции Вискули. В прошлом студент и профессор физики, Шушкевич успел войти в историю, будучи куратором Ли Харви Освальда. В 1959 году будущий убийца президента Джона Кеннеди приехал в СССР и попросил советского гражданства. Освальд поселился в Минске, завел семью и работал там на радиозаводе, пока в 1962 году не решил вернуться в США. Местный партком приставил к нему инженера Шушкевича, чтобы тот давал уроки русского языка молодому американцу. По признанию Шушкевича, он никогда не думал, что его подопечный мог убить американского президента. Под влиянием перестройки член партии Шушкевич решил стать демократическим политиком. В марте 1989 он избрался от Минска на съезд народных депутатов и присоединился к российской оппозиции вместе с Сахаровым, Афанасьевым, Бурбулисом и другими. В августе 1991-го Шушкевич выступил против путчистов и возглавил Верховный Совет Республики. К этому времени он пришел к мнению, что Белоруссия была колонией Советской империи и должна обрести полную независимость. В Вискулях охотились в свое время Хрущев и Брежнев. В списке иностранных гостей усадьбы значились кубинцы Фидель и Рауль Кастро, лидер ГДР Эрих Хонекер. Субботним вечером 7 декабря 1991 года это место усиленно охранялось специальными подразделениями КГБ, чтобы обеспечить абсолютную безопасность и секретность переговоров между лидерами трех славянских республик. Ельцин и российская команда прибыли из Минска вечером. Кравчук уже подстрелил на охоте кабана и отдыхал. Лидеры и их окружение встретились для вечерней беседы. Разговор быстро перешел в политическую плоскость, что делать с Горбачевым и Советским Союзом. Украинского президента сопровождали премьер-министр Витольд Фокин и трое депутатов-националистов от РУХа, которые приехали проследить, чтобы Кравчук не продался москалям. Ельцин сказал Кравчуку, что прибыл с поручением передать приглашение Горбачева присоединиться к союзному договору. Российский лидер театрально заявил, что готов подписать его здесь и сейчас, если Кравчук поступит так же. Новоизбранный президент Украины слушал с усмешкой. Он ответил, что Украина выстрадала и заслужила свою государственность, а референдум не дает ему мандата на подписание соглашения с Центром. Для большей убедительности Кравчук спросил, кто такой Горбачев, где находится Кремль. Представители РУХа начали обсуждать немедленное возвращение в Киев. Лишь Фокин, обеспокоенный состоянием украинской экономики, был настроен на деловой лад и предлагал заключить какое-нибудь экономическое соглашение. Ельцин знал, что Кравчук отвергнет союзный договор Горбачева, но не думал, что украинцы откажутся подписывать соглашение и с ним. Для Бурбулиса и Гайдара это также стало неожиданностью. Украинская позиция ставила под угрозу будущее российских реформ. Делегация из Белоруссии, напротив, была настроена на сотрудничество. Глава белорусского правительства Вячеслав Кебич, советский хозяйственник, понимал, что без дешевой российской энергии республике не выжить. Он считал националистов и демократов в белорусском парламенте сумасшедшими, которые в припадке идеологического безумия готовы пожертвовать всей промышленностью. Кебич отправил своего зама встретиться с министрами Ельцина и разработать возможный проект экономического соглашения между двумя республиками, к которому могла бы присоединиться и Украина. Уже ночью юридический советник Ельцина Сергей Шахрай выступил с революционной идеей. СССР в декабре 1922 года образовали четыре республики. Лидеры трех из них присутствовали в Вискулях, а четвертой, Закавказской, больше не существовало. «Что если бы они сейчас решили распустить Советский Союз?» – рассуждал Шахрай, импровизируя на ходу. Ельцин, Кравчук и даже Бурбулис публично много раз говорили, что договор 1922 года – фиговый листок, которым большевики прикрывали свою тоталитарную империю. Теперь Шахрай предлагал использовать его, чтобы законным путем разрушить то, что Ленин построил силой. Бурбулис вспоминал, что большой удачей стало отсутствие президента Назарбаева. Окажись он в Вискулях, это разрушило бы замысел, поскольку Казахская ССР присоединилась к Советскому Союзу только в 1936 году. Чтобы успокоить Кравчука, представители России и Белоруссии договорились исключить слово «союз» из будущего соглашения и заменить его фразой «содружество независимых государств», взяв как пример британское содружество, в котором произошел цивилизованный развод между центром и колониями. Проект соглашения о создании нового содружества набросал на бумаге Гайдар. Его почерк был крайне неразборчивым, и министра иностранных дел России Козырева попросили найти кого-то, кто напечатает документ. Этим кем-то оказалась машинистка, которую КГБ предусмотрительно доставил в Вискули. Поскольку дело происходило в 4 часа утра, Козырев подсунул рукописный черновик под дверь комнаты, где, как он считал, спала машинистка. Позже выяснилось, что он ошибся дверью, и на следующее утро потребовалось некоторое время, чтобы отыскать и распечатать проект. В воскресенье 8 декабря Бурбулис объявил об идее Шахрая лидерам, которые собрались за столом переговоров после завтрака. По воспоминаниям Шушкевича, Бурбулис сказал: «Господа, а не согласитесь ли вы поставить свою подпись под таким предложением? СССР, как геополитическая реальность и субъект международного права, прекращает свое существование». Шушкевич был в восторге. Казалось, появился способ разрешить российско-украинский спор о правопреемственности. Все три республики выступали на равных. В хоре голосов прорезался бас Ельцина: «Никто не должен испугаться того, о чем мы заявим нашим гражданам и всему миру. На первом месте должно быть созидание, а не разрушение. И хватит этих СС, понимаешь? СССР, КПСС, а теперь еще ССГ, Содружество Суверенных Государств. Независимых, понимаешь?» Кебич вспоминал, что российский лидер заявил: «Горбачева надо смещать. Хватит, нацарствовался». К всеобщей радости, подписаться под документом согласился и Кравчук. Лидеры республик отправили свои команды во главе с Бурбулисом, Фокиным и Кебичем в соседнюю бильярдную, чтобы составить окончательный документ. Некоторые пункты соглашения о содружестве взяли непосредственно из двусторонних договоров, подписанных Россией, Украиной и Белоруссией в 1990 году. Среди потенциально проблемных был пункт о контроле над ядерным оружием. По воспоминаниям Кравчука, вопрос обсуждался очень подробно. Украинский президент настаивал, чтобы все три республики имели равный контроль, и Ельцин на это согласился. По крайней мере, так казалось в тот момент. Перед отъездом Ельцина из Москвы Галина Старовойтова посоветовала ему предложить украинскому лидеру вариант с согласованием границ после моратория на 3-5 лет. Она беспокоилась по поводу Крыма. Помня об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе, Старовойтова хотела дать крымчанам время, чтобы подумать и решить, хотят ли они остаться в составе Украины или вернуться в Россию. Такой вариант помог бы успокоить общественное мнение в России и оставил бы возможность для урегулирования территориального вопроса в соответствии с международным правом. Ельцин, однако, не затронул эту тему в Вискулях. Причину объяснил Бурбулис. Кравчук приехал в победном настроении и не стал бы даже рассматривать подобное предложение. Старовойтова все же считала политической ошибкой то, что вопрос не был хотя бы поставлен. Если бы ее пригласили в Вискули, утверждала она, то она обязательно бы это сделала. Но встреча была чисто мужской, если не считать женщин-машинисток и официанток. В русской политике многие вопросы решаются в бане, с выпивкой, может быть, с употреблением вольных выражений, и тут женщина была бы просто чисто технической помехой. «Поэтому меня оставили за кадром, не взяли в пущу», – комментировала она позднее. Формула Шахрая вошла в первый параграф соглашения о содружестве. Когда его согласовали, в зале раздались крики «Ура!», другие пункты быстро составили и утвердили. Ельцин заявил, что выпьет по бокалу шампанского за каждую статью. Их было 14, и к концу переговоров российский президент уже не мог говорить связно. Официальная церемония состоялась около 2 часов дня. Документы подписали Ельцин, Кравчук и Шушкевич, а также Кебич, Фокин и Бурбулис. Прибыло около 160 журналистов, заинтригованных происходящим. Они провели ночь в соседней деревне, в ужасных условиях и без еды, а теперь им объявили, что Советского Союза больше нет. Все федеральные структуры и ведомства на территории России, Украины и Белоруссии утратили силу. Местом штаб-квартиры Содружества независимых государств стал Минск. Никто не мог получить на руки копии соглашения и сопроводительных документов. Ельцин в своей книге «Записки президента» вспоминал о внезапном ощущении какой-то свободы, легкости, которое охватило его при мысли, что пробил последний час Советской империи. Он также писал о еще одной возможности, еще одном выходе, который у него был. Занять место Горбачева, баллотироваться в президенты СССР и сохранить страну. Почему же Ельцин не пошел по этому пути? Ясного ответа он не дает, лишь намекает. Я психологически не мог занять место Горбачева. Психология сама по себе не объясняет конец Советского Союза в Вискулях, но проливает свет на то, как действовали новые властители в тот момент и позже. Многие годы трое славянских лидеров будут настаивать, что на момент их встречи Советского Союза уже не существовало. Но вели они себя так, словно совершали ритуальное убийство. По воспоминаниям Кравчука, Ельцин, крайне взвинченный, снимал напряжение алкоголем. Козырев писал, что в Вискулях Ельцин сильно выпил, поскольку не имел четкого представления о том, к чему все это приведет, и не был уверен, что поступает правильно. Поэтому он действовал наобум и обрел твердую почву под ногами только когда понял, что у него появилось мирное разрешение головоломки, что же делать с рушащимся государством и уверенность, что создается новое содружество. Даже Кравчук, купавшийся в лучах победы, тоже чувствовал неуверенность. По его воспоминаниям, встреча в Беловежской пуще была не для людей со слабыми нервами. Ночью в Вискулях он почти не спал и перечитывал свои записи, что-то вроде составленной для себя памятки. Белорусские участники вспоминают, что их эмоции тоже были сильны, от тревоги до паники. Лидеры, собравшиеся разрушить Советский Союз, не могли не думать о сотрудниках КГБ и военных, которые их охраняли, но присягали на верность стране, которую в Вискулях объявили несуществующей. Кебич в мемуарах описывал, как председатель КГБ Белоруссии шепнул ему, что доложил начальству в московском КГБ о подготовке государственного переворота. «Жду команды Горбачева», — добавил он. Кебич Почувствовал, как по спине забегали мурашки. «Ты думаешь, команда последует?» — спросил он. «А как же? Ведь налицо факт государственной измены, предательства, если называть вещи своими именами. Поймите меня правильно, я не мог не реагировать. Давал присягу», — ответил белорусский комитетчик. Евгения Потайчук, профессиональная машинистка, доставленная в КГБ в Вискули, была украинкой по национальности, но и ее поверг в шок текст, который ей принесли на печать. Пальцы не слушались, и она сделала ошибку в первом же слове. Ельцин в мемуарах упоминает, что если бы Горбачева не сместили, им могли бы воспользоваться злые силы. Явная попытка самооправдания задним числом. Российский президент едва ли опасался, что советский лидер применит силу. В то же время Ельцин должен был ощущать колоссальную неопределенность, которую породил своими действиями. Это прекрасно почувствовал его телохранитель Коржаков, сам бывший офицер КГБ. Двоевластие всегда чревато тем, что люди в этот период ни одну власть не признают. Горбачева уже всерьез не воспринимали, издевались над ним, а Ельцину не хватало рычагов власти. В сущности, такое положение даже хуже анархии. Гайдар в воспоминаниях сравнивал происходящее с российской анархией 1917 года. На военных нельзя было положиться. «Кризис в Чечне показал», — вспоминал он, — «что армии у государства нет. Есть вооруженные люди, озабоченные своими проблемами. Их поведением трудно управлять. Что касается милиции, то она попросту исчезла». Сам Ельцин, должно быть, переживал в этот исторический момент огромный эмоциональный конфликт. Русский крестьянский паренек из уральского села Будка стал политиком, который распустил империю, собранную Петром I и Екатериной Великой и воскрешенную Лениным и Сталиным. Он вычеркнул страну, разгромившую гитлеровские армии, страну, с которой он отождествлял себя до самого недавнего времени. Что почувствуют десятки миллионов людей, которые голосовали за него и суверенитет России, когда узнают, что у них теперь нет общего дома? Наряду с алкоголем, другим средством от тревоги стал поиск новых источников легитимности. Если Кравчук мог опереться на убедительную просьбу в украинском референдуме, то у Ельцина такого варианта не было. Свои действия он обосновывал от противного. Правительство Горбачева не работало. Российский президент даже отказывался звонить советскому лидеру. «СССР больше не существует, Горбачев не президент и нам не указ», — заявил он. Впрочем, после нескольких часов в сауне Ельцин решил, что Горбачева надо проинформировать. Эту неприятную задачу он поручил Шушкевичу, а сам собрался звонить Джорджу Бушу. В тот момент Ельцин нуждался в одобрении американцев даже острее, чем Кравчук. Шушкевич и другие участники позже рассказали, что Бушу и Горбачеву начали звонить одновременно. Первый ответил сразу, второй нет. Впрочем, звонок в Вашингтон оказался непростым делом. Козырев вспоминает, что ему поручили связать Ельцина с Бушем, к чему он оказался совершенно не готов. Все происходило за много лет до появления мобильных телефонов и моментальной глобальной связи. Поискав в блокноте, Козырев нашел номер телефона Госдепартамента. В Вашингтоне был воскресный день. После непростых объяснений с недоверчивым сотрудником приемной, Козыреву удалось пробиться к кому-то достаточно высокопоставленному, чтобы организовать разговор на высшем уровне. По словам Козырева, на все ушло полчаса. Если это так, история об одновременных звонках Бушу и Горбачеву – выдумка. В любом случае, Шушкевич вспоминал, что слышал разговор Ельцина с Бушем, пока ждал, когда трубку возьмет Горбачев. Впрочем, воспоминания всех свидетелей грешат хронологической расплывчатостью. Возможно, это было еще одним симптомом тревоги, в которой пребывали все участники драмы в Беловежской пуще. Только с американской стороны запись протокольно точна. В Вискулях и Москве было 9:08 вечера, а в Вашингтоне, когда Буш ответил на звонок, час 08 дня. Говорил в основном Ельцин. Он заявил, что руководители трех государств, Белоруссии, Украины и России, сошлись на том, что существующая система и союзный договор, который нас убеждают подписать, нас не устраивают». Ельцин процитировал отрывки из соглашения о содружестве, называя произошедшее единственным выходом из критической ситуации и попыткой укрепить международный мир и безопасность. Он поспешил добавить, что члены СНГ признают все советские обязательства, включая внешние долги и единый контроль за ядерным оружием и его нераспространение. Запутавшись, Ельцин сказал Бушу о 16 статьях соглашения вместо имевшихся 14. Он сообщил, что только что говорил с Назарбаевым, и тот полностью поддерживает все наши действия и готов подписать соглашение. В лучшем случае российский президент выдавал желаемое за действительное. Казахский лидер узнал о соглашении только постфактум и в приступе гнева отказался к нему присоединиться. Но Ельцину было крайне важно доложить Вашингтону о едином мнении всех четырех ядерных республик бывшего СССР. Прежде чем Буш успел отреагировать, Ельцин уточнил: «Президент Горбачев не знает об этих итогах». Он попросил отнестись к произошедшему с пониманием. «Как вы думаете, какой будет реакция Центра?» – спросил Буш. Ельцин ответил, что Содружество берет под совместный контроль советские стратегические силы и всю остальную армию. На самом деле Шапошников полностью согласен и поддержал нашу позицию. Министр обороны СССР действительно был первым, кому Ельцин позвонил из Вискулей по защищенной правительственной линии. В своих воспоминаниях Шапошников подтвердил эту версию событий. Он сразу же принял предложение Ельцина. Таким образом, министр обороны стал первым высокопоставленным офицером, который нарушил присягу. К примеру Шапошникова вскоре последуют многие другие. Буш поблагодарил Ельцина за предупредительность по отношению к Соединенным Штатам. Он добавил: «Мы понимаем, что все должно быть улажено между участниками, а внешние стороны вроде США тут ни при чем». Формулировка очень напоминала отложенное признание. Ельцин ухватился за нее. «Мы это гарантируем, господин президент». По распоряжению Ельцина молодому главе российского представительства в Вашингтоне Андрею Колосовскому поручили встретиться с американскими должностными лицами и ответить на их вопросы. Подписанные в Вискулях документы Козырев почему-то не отправил по факсу через свое министерство. Возможно, он не хотел этого делать, поскольку представительство Колосовского находилось в здании советского посольства, и документы могли быть переданы Горбачеву. Козырев обратился к своему американскому другу, директору Центра демократии Алену Вайнштейну, который тогда оказался в Москве. С разрешения Ельцина Вайнштейн недавно открыл московский офис Центра и был рад помочь. В понедельник 9 декабря он отправил факсом документы о роспуске Советского Союза своему заместителю в Вашингтоне с пометкой: «Прошу срочно доставить эту записку и сопутствующий текст Андрею Колосовскому в Советское посольство с вручением только лично в руки». Вайнштейн добавил от себя Колосовскому пожелание удачи в его исторических встречах в Вашингтоне. Кроме того, Бурбулис, Кебич и Фокин подписали двухстраничный документ, составленный большей частью Гайдаром, и речь в нем шла о координации экономической политики трех республик. Правительства Украины, Белоруссии и Российской Федерации договорились воздерживаться от любых действий, способных причинить экономический ущерб другим. Бывшие советские республики подтвердили, что останутся в рублевой зоне и введут новую национальную валюту только после специального соглашения между собой. Тройка также обязалась минимизировать денежную эмиссию, создать систему контроля за взаимными транзакциями и сохранить открытыми границы после либерализации торговли и цен. Кравчук позже признал: «Мы договорились, что границ между Украиной, Белоруссией и Российской Федерацией не существует. Есть только границы Содружества. Это максимум, чего Гайдару удалось добиться от Украины, чтобы ограничить возможный вред от ее односторонних действий». В свою очередь Ельцин пообещал покрыть расходы по бесконечным работам на полуразрушенной Чернобыльской АЭС. Также он пошел на заранее оговоренную уступку – начать либерализацию экономики со 2 января 1992 года, чтобы партнеры смогли подготовиться к шоковым переменам. Для Гайдара эта отсрочка потребовала немалых жертв. Ажиотажная скупка и сокрытие товаров в ожидании высоких цен продолжались еще две недели. С каждым днем промедления потенциальный рикошет от будущей инфляции возрастал. Гайдар не верил, что Украина будет соблюдать договоренности, и оказался прав. «Я горжусь тем, что тогда удалось избежать масштабной гражданской войны по югославскому сценарию, да к тому же в ядерной стране», — вспоминал Гайдар. Бурбулис соглашался, что был предотвращен кровавый раздел империи. Он также заявлял, что встреча в Вискулях положила конец холодной войне и открыла невероятные перспективы для нового мирового порядка. Спустя много лет Кравчук признался, что тоже боялся гражданской войны и почувствовал облегчение. Украина подписала соглашение, потому что не могла по-настоящему контролировать свою экономику. Россия подчеркивала, что Содружество было формой медленного развода. Это последнее утверждение на годы станет определяющим в отношениях России с Украиной и Белоруссией. Американское признание. В Москве подписанные в Вискулях документы подверглись юридической атаке. Комитет Конституционного надзора СССР объявил Беловежские соглашения не имеющими юридической силы, поскольку республики, подписавшие договор 1922 года, не имели права распускать когда-то созданный ими союз. Шеварднадзе, все еще министр иностранных дел Союза, считал Горбачева законным президентом и выступил с заявлением против соглашения троих. «Вы стремились к гражданской войне?» – спросил он Бурбулиса, когда тот пригласил его навстречу. «Три республики», – сказал Шеварднадзе, – «не имели права этого делать. Они не могут сместить Горбачева. Это антиконституционный переворот». Друг Бурбулиса Николай Травкин пытался вывести людей на улицы. Буря в стакане длилась два дня, а затем стихла. Людям не было дела ни до Горбачева, ни до Конституции. Однажды журналист спросил Гайдара, почему Горбачев не прибег к силовым мерам, чтобы воспрепятствовать ликвидации Союза. «А у него был хотя бы один боеспособный полк?» – вопросом на вопрос ответил Гайдар. По словам российского реформатора, Горбачев, вероятно, и не хотел применять силу, но уж точно не мог применить ее. Уильям Таубман признает, что Горбачев был бы безумцем, если бы не рассматривал такую возможность, но делал это совсем мягко и без энтузиазма. Теоретически Горбачев мог использовать подразделение «Альфа», но на практике спецназ КГБ не подчинился бы его приказам. Горбачев никогда не чурался ненормативной лексики. 8-9 декабря, узнав, что произошло в Вискулях, советский президент использовал богатый набор ругательств. Но они не могли скрыть его политического бессилия. Когда ему позвонил Шушкевич и объявил о содружестве, президент СССР потребовал, чтобы все три лидера приехали в Москву и представили свое решение на Госсовете. Кравчук наотрез отказался и улетел обратно в Киев, где отсиживался на даче под охраной верного спецназа. Белорусское руководство осталось в Вискулях, оберегаемое местным КГБ, видимо, чувствуя, что это безопаснее возвращения в Минск. Ельцин остался один на один с неприятной задачей – встретиться с Горбачевым. В понедельник 9 декабря он прибыл в Кремль в сопровождении вооруженного эскорта, организованного Коржаковым. На этой встрече Горбачев в последний раз обращался с Ельциным как со своевольным бароном. Российский лидер не выносил бранных слов, но Горбачеву было все равно. По его воспоминаниям, он говорил с Ельциным о реалиях власти. Назарбаев, который был третьим участником встречи, вспоминал, что Горбачев устроил допрос. Что теперь будет со стратегическими вооруженными силами? Что будет с границами? Что будет с остальными союзными республиками? Как российский президент мог поверить Кравчуку? Прибалтийские лидеры также говорили, что решат все проблемы, но, получив от России то, что хотели, отказались от своих обещаний и теперь гонят русских прочь. Ельцин поднялся, чтобы уйти, но Горбачев смягчился. «Да ладно, садись. Но ты мне скажи, что завтра людям говорить?» После встречи Ельцин сообщил Кравчуку: «Никогда и ни с кем не хотел бы я больше иметь подобного разговора». Словесная атака Горбачева имела нулевой эффект. Госсовет больше не собирался, а Межреспубликанский экономический комитет Силаева-Явлинского приказал долго жить. Горбачев, однако, заявил своему окружению, что намерен бороться до конца, созовет съезд народных депутатов и потребует нового референдума. Советники стали его отговаривать. Президент больше не распоряжался никакими денежными средствами и даже не мог оплатить созыв съезда без согласия Ельцина. Наилучшим вариантом была отставка. С каждым днем, проведенным в Кремле, Горбачев выглядел все более жалким, цепляющимся за свой пост человеком. Помощники Горбачева начали понемногу разбирать по домам секретные документы из сейфов, пользуясь тем, что кремлевская охрана еще не досматривала их на выходе. Черняев в портфеле выносил из своего кабинета папки с телеграммами, записками, записями заседаний Политбюро и других совещаний. Также поступали Шахназаров, Медведев и другие. Позже эти документы станут архивом Горбачев-фонда. Тем временем Бурбулис занялся основными структурами власти. Он позвонил Бакатину, главе урезанного КГБ, и Примакову, курирующему внешнюю разведку, а затем отправил поговорить с ними начальника российского КГБ Иваненко. Как вспоминал Бакатин, ему было сказано, что российское правительство надеется на наше благоразумие и на то, что мы не будем предпринимать никаких действий, а наоборот, все сделаем для обеспечения спокойствия. Бакатин изумился. «Ни у Примакова, ни у меня никогда не было в мыслях разжигать беспокойство, провоцировать беспорядки. Уж так воспитаны». Через два дня у него появилась возможность спросить Ельцина о дальнейшей судьбе центрального аппарата КГБ. Будет ли он переведен в Минск, столицу Содружества? Ельцин ответил, что не стоит задавать столь наивных вопросов и воспринимать все в буквальном смысле. Все основные структуры власти останутся в Москве. Ельцин установил контроль над армией. По прибытии из Минска в аэропорту Внуково его встречал Шапошников. Но российские демократы продолжали опасаться советских военных. Один из советников предупредил Ельцина, что не исключен спонтанный взрыв, который попытаются использовать неосталинистские силы в попытке реставрировать старую систему. Ельцин назначил заместителем Шапошникова Павла Грачева, человека, который не арестовал его 19 августа. Два дня спустя Ельцин пригласил руководящий состав вооруженных сил, около 50 человек, в российский парламент. Шапошников председательствовал на этой встрече. Суть ельцинского послания сводилась к тому, что Россия взяла под крыло более чем 3-миллионную армию, сохранив единство командования и управления. Благодаря этому она не попадет в руки национал-экстремистов, преступных группировок и мародеров. Советские войска на территории нерусской периферии бывшего СССР, включая Прибалтику, Закавказье и Среднюю Азию, будут либо выведены, либо останутся на законных основаниях с согласия новых государств. Черноморский флот не передадут Украине. Никто не станет принуждать военных к новой присяге. Также Ельцин пообещал удвоить офицерам зарплаты. Отличный способ обеспечить их лояльность. В тот же день в Министерство обороны прибыл Горбачев. Он говорил многое из того, о чем уже объявил Ельцин, но его никто не слушал. «Он не сказал ничего существенного», — вспоминал Шапошников. У Горбачева также не было денег, чтобы платить зарплату военным. Фактическим главнокомандующим стал Ельцин. Он также заменил начальника кремлевского полка своим человеком. Теперь российский президент контролировал всю правительственную связь, включая телефоны самого Горбачева. Ядерный чемоданчик все еще находился у Горбачева, но он не мог им воспользоваться без согласия Ельцина. Последним союзником Горбачева оставался Назарбаев. Казахский лидер прибыл в Москву по просьбе Горбачева в день, когда в Беловежской пуще распустили СССР. Шушкевич позвонил ему из Вискулей и пригласил приехать, чтобы тоже поставить подпись под документами Содружества. Обиженный, что его не посвятили в планы тройки славянских лидеров, Назарбаев решил остаться с Горбачевым. Он вспоминал, что Ельцин приехал в Кремль в понедельник 9 декабря с признаками сильного похмелья. Смотреть на него было тяжело. Казахский лидер оказался в затруднительном положении. Он понимал, что его республика будет сильно зависеть от российских ресурсов и доброй воли Ельцина. Назарбаев позвонил руководителям других республик Средней Азии и узнал, что они думают так же. Никто из них не хотел выступать на стороне Горбачева против Ельцина. Назарбаев немедленно вернулся в Алма-Ату. Ельцин сообщил Бушу, что Казахстан присоединился к Содружеству, но в реальности это было не так. Российский лидер осознал, что Казахская республика должна быть частью СНГ, поскольку там проживало 6 миллионов русских. В то же время он не хотел, чтобы мусульманские республики Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Туркменистан с их быстро растущим населением вошли в Содружество. Шеварнадзе, который встречался с Ельциным 4 декабря, предупредил, что Средняя Азия станет геополитической проблемой, рассадником радикального исламизма и полем для игры великих держав, включая коммунистический Китай. Ельцин внимательно его выслушал. Гайдар с экономистами убеждали его, что среднеазиатские республики были для российского бюджета бременем, от которого надо избавляться. Однако в результате отсутствия Назарбаева в Беловежской пуще сложилась новая реальность. Блок Назарбаева с исключенными из СНГ азиатскими республиками. Когда Ельцин уговорил казахского президента вернуться из Алматы для переговоров, тот выдвинул свои условия. Он согласился присоединиться к Содружеству только вместе с четырьмя среднеазиатскими лидерами. Более того, настаивал, что договор о Содружестве нужно пересмотреть и подписать его заново в Алма-Ате. Ельцин поручил Козыреву выяснить, как это сделать, не потеряв лица. Министр иностранных дел РСФСР обнаружил польский прецедент. В 1945 году Польша не смогла принять участие в учредительной конференции Организации Объединенных Наций, но позже ее добавили в список стран-учредителей. Это была весьма приблизительная аналогия, но лучшего варианта у Козырева не оказалось. Парламенты в Киеве и Минске уже одобрили Беловежские соглашения. Ельцин, обеспечив поддержку военных, выступил перед лидерами фракции в Верховном Совете РСФСР. Он объяснил, что создание СНГ – единственный из возможных вариантов. Главная задача была выяснить позицию Украины и сделать так, чтобы мы с Украиной не оказались по разные стороны баррикад. Если Украина будет иметь свою армию, валюту, государственные границы, мира тогда между Россией и Украиной не будет, заявил Ельцин. Затем он повторил мысль, которую слышал от Бернштама и Явлинского. Соглашение о единорублевой зоне с Украиной помогло предотвратить экономическую войну. В противном случае рублевая лавина из Украины затопила бы российскую экономику. Ельцин продолжил эту тему на следующий день, выступая в парламенте. Если бы Россия не договорилась с Украиной, уже завтра реальностью могли бы стать и товарные блокады, и закрытие границ, и экономические войны. Самое страшное, что могло бы произойти – гражданская война с применением ядерного оружия. Содружество независимых государств было единственным путем к реинтеграции общего постсоветского пространства, уверенно заключил Ельцин. Украина и Белоруссия не остановят транзит российской нефти и газа в Европу. В итоге даже депутаты, которые хотели воссоздать новый союз вокруг России, проголосовали за ратификацию. Других вариантов не просматривалось. В общей сложности 188 парламентариев поддержали соглашение о содружестве, 7 воздержались, 6 выступили против. Также было решено отозвать российских депутатов из Союзного Верховного Совета, что заблокировало последний конституционный орган, способный воспротивиться соглашению об СНГ. Наконец, из полного официального названия республики убрали слова «советская» и «социалистическая». РСФСР официально стала Российской Федерацией или просто Россией. Ельцин и его помощники расценили результаты голосования и отсутствие протестов как фактическую легитимизацию Беловежских соглашений. Сергей Шахрай стал заместителем главы российского правительства по вопросам государственной правовой политики в период проведения реформ, а также куратором органов правопорядка. Позже Шахназаров сравнил Шахрая с одним из адвокатов, на которых опирался Наполеон, чтобы оправдать свои завоевания. Бурбулис, напротив, вспоминал, что мировая история богата такими прецедентами, когда правовая легитимность оформляется задним числом по свершившимся событиям, и тогда основным становится легитимность, назовем так, большинством наций, большинством народов. Я всегда с удивлением и с восхищением отмечаю, что ни 8-го, ни 9-го, ни 10-го, ни один орган власти, ни местный, ни региональный, ни одна воинская часть, ни воздушная, ни пехотная, не выступили явно против роспуска Советского Союза. Многие приветствовали конец двоевластия, рассчитывая, что Ельцин, человек с политической волей и радикальными поступками, выведет страну из экономического тупика. Опросы в Москве показывали, что 84% населения за соглашение о содружестве. Народное недовольство поднимется через несколько недель. 2 года спустя оно перерастет в политический смерч, который приведет к конституционному кризису в России и едва не лишит Ельцина власти. Горбачев, к которому люди относились в основном с презрением и безразличием, тянул с уходом. «Мелкий пустой народ. Эра Горбачева только начинается», – отреагировал он на решение российского парламента. В обширном интервью редактору «Независимой газеты» оставшийся без страны лидер не признал, что совершил какие-то ошибки. «Я не знаю счастливых реформаторов, а вот судьбой я своей доволен», – заявил Горбачев. «Что он будет делать дальше? Это я оставляю для себя. Кто вообще знает замыслы Горбачева?» Но его замыслы уже не имели значения. Из предмета политики они превращались в объект истории. В день, когда российский парламент ратифицировал Беловежское соглашение, Бурбулис отправился в Париж и Брюссель. «Мы составили меморандум президента России и разъехались во все ведущие страны», – вспоминал он. «Ельцин хотел, чтобы международное сообщество приняло то, что он сделал. Всего за месяц до этого президент Миттеран принимал Михаила и Раису Горбачевых в своем загородном доме. Они говорили о международных делах и новом мировом порядке. Теперь французский лидер сидел и слушал ельцинского стратега. «Я рассказал ему», – вспоминал Бурбулис, – «куда мы стремимся, что мы сделали и почему мы гордимся тем, что мы сумели обеспечить мирный распад империи и договориться о том, что арсеналы ядерного оружия Белоруссии и Украины будут переданы России». По словам Бурбулиса, Миттеран не смог сдержать эмоции и в изумлении поднял руки. «Мы даже представить не могли, что такое возможно», — сказал он. Еще большее значение Ельцин и Бурбулис придавали встречам с Жаком Делором из Европейской комиссии и генеральным секретарем НАТО Манфредом Вернером. Повторив Вернеру сказанное Миттерану, Бурбулис добавил, что российские реформаторы рассматривают последовательно и решительно возможность вхождения России в НАТО как часть своей первоочередной задачи снять все предпосылки для конфронтации. Бурбулис вспоминал, что Вернер немножечко смутился, если не опешил. Он помолчал пару минут, а затем, глядя мне в глаза, сказал: «Господин госсекретарь, очень неожиданно ваше признание, но, думаю, это очень сложная задача». И почти не подыскивая аргументов, он продолжил: «Вы такая огромная страна. Мне трудно представить, при какой конфигурации, правовой и организационной, это могло бы реально произойти». По воспоминаниям Бурбулиса, его весьма озадачило отсутствие у политиков Запада энтузиазма по поводу перспективы включения демократической России в НАТО. Тем не менее, он и Ельцин продолжали надеяться на американцев. Руководство России считало, если они будут держаться своего курса, Российская Федерация получит полное признание и поддержку президента Буша. Однако новость о конце Советского Союза потрясла администрацию Буша. «Когда случаются перемены, это всегда застает бюрократию врасплох», отмечал Фрэнсис Фукуяма, работавший в аналитическом отделе Госдепартамента в 1990-1991 годах. Николас Бёрнс, координатор чрезвычайной группы по советскому кризису, вспоминал: «Думаю, впервые нам стало предельно ясно, что Советский Союз довольно скоро распадется. Президент Буш записал на диктофон. Может ли это выйти из-под контроля? Уйдет ли Горбачев в отставку? Попытается ли дать отпор? Все ли Ельцин продумал как следует? Ситуация сложная, очень сложная. Составитель речей госсекретаря Бейкера Эндрю Карпендейл писал своему начальнику, что пришло время выделить максимальный объем помощи и мобилизовать американских союзников на помощь демократам в России. Следующие несколько месяцев могут решить их судьбу. Он сослался на недавнюю речь Буша в годовщину Пёрл-Харбора. «Мы сокрушили тоталитаризм и, сделав это, помогли нашим врагам создать демократию. Мы обратили наших недругов в наших друзей, излечили их раны и при этом возвысились сами». «Соединенные Штаты», — продолжал Карпендейл, — «сегодня в такой же ситуации. Мы выиграли холодную войну мирным путем, теперь нужно решить, как говорит Явлинский, что делать с побежденными. Если демократы в России, на Украине и в других частях бывшего СССР добьются успеха, мы действительно сможем установить новый мировой порядок. В противном случае мы столкнемся с опасностью авторитарного разворота или фашизма». Бейкер не верил в выбор либо-либо. Он знал, что в США план Маршалла для русских не пройдет. Министр финансов Николас Брейди и Конгресс такого бы не одобрили. Единственный реалистичный план состоял в том, чтобы помочь демонтировать и хранить в безопасности советское ядерное оружие. Сенаторы Сэм Нан, демократ, и Ричард Лугар, республиканец, добились от Конгресса ассигнования на эти цели 400 миллионов долларов. В то же время Бейкеру была прекрасно известна особенность американской политической жизни. Правительственные инициативы должно подавать публике в идеалистической упаковке. Образы Карпендейла этому прекрасно соответствовали. Призыв поддержать бывшие советские республики помог бы администрации предотвратить то, чего она опасалась – возвращение США после победы в Холодной войне изоляционизму. 12 декабря, с согласия Буша и Скоукрафта, госсекретарь прибыл в Принстонский университет, свою «Альма-Матер», чтобы выступить с речью о состоянии постсоветского пространства. Он отдал должное мудрости Джорджа Кеннона, основоположника политики сдерживания СССР, который сидел в аудитории. Бейкер призвал Запад воспользоваться новой русской революцией, запущенной провалом августовского путча. Тему ядерного оружия он украсил возвышенной риторикой. Только маг мог обратить траченное молью тряпье в новую крупную инициативу, заметил его биограф. Бейкер не стал проводить аналогию с побежденными Германией и Японией. Вместо этого он использовал аллегорию. Если во времена Холодной войны две сверхдержавы напоминали скорпионов в банке, то теперь западные страны и бывшие советские республики представлялись неуклюжими альпинистами на горной круче на пути к свободе и демократии. Если какое-то из государств, скажем, Россия, свалится в фашизм или анархию, то потянет за собой и остальные. Практические предложения Бейкера напоминали о воздушном мосте в Западный Берлин 1948-1949 годов, а не о плане Маршалла. Предполагалось, что в течение зимы американские военно-транспортные самолеты станут доставлять в города Советского Союза гуманитарную помощь, в том числе просроченные армейские пайки. На следующий день Ельцин позвонил Бушу и доложил, как продвигаются дела. Россия договорилась с Казахстаном и еще четырьмя странами бывшего СССР о перезаключении соглашений об СНГ. К ним также решили присоединиться Молдова, Армения и Азербайджан. Документы предполагалось подписать 21 декабря. Ельцин сообщил, что встретился с Генеральным штабом армии и силами внутренней безопасности. «Все они поддерживают наше решение. В Москве все очень спокойно. Я каждый день говорю с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, чтобы переходный период прошел спокойно, без потрясений». Он подчеркнул, что всесоюзные советские органы будут перемещены в Россию. Разведка, безопасность и прочее. Бейкер снова вылетел в Москву. Когда 15 декабря американский госсекретарь и его команда прибыли в аэропорт Шереметьево, выяснилось, что им повезло вообще приземлиться. Большинство советских аэропортов и воздушные перевозки оказались парализованы из-за отсутствия авиационного топлива. В серой зоне распада государственности и анархии советская нефть перенаправлялась на экспорт независимо от наличия или отсутствия официальных лицензий. Пока миллиарды нефтедолларов утекали на офшорные счета, советским пилотам не на чем было летать, а большинство автозаправок по всему Советскому Союзу пустовали. Бейкеру пришлось звонить Козыреву, чтобы убедиться, что его самолет заправят для обратного перелета в США. Министр иностранных дел России заверил, ситуация с топливным кризисом не настолько плоха, и пообещал решить проблему. Отдохнув пару часов в гостинице «Пента» на уютном Арбате, Бейкер и его команда отправились на встречу с Козыревым. Тот переехал в бывшее здание КПСС на Старой площади. Госсекретарь и его помощники засыпали министра иностранных дел России вопросами. Козырев был измотан. Он вел многосторонние переговоры с Казахстаном, Узбекистаном, Украиной, Белоруссией и другими республиками. Изначально предполагалось, что Россия войдет в содружество только с теми, кто придерживается пяти принципов Бейкера. Об этом упоминалось в главе 13. Прежде всего таких, как приверженность демократическим ценностям и принципам, уважение существующих границ, соблюдение прав человека и защита меньшинств. Четыре государства Средней Азии не проходили по этим требованиям. «Сегодня от этих требований решили отказаться», — сказал Козырев. «Назарбаев приведет с собой в СНГ еще пятерых». Американцы спросили, кто вместо Горбачева и Шеварнадзе выступит партнером США в мирном процессе на Ближнем Востоке, а также на переговорах по СНВ, ДОВСЕ и других. Ответов у главы российского МИДа не было. Вмешался Колосовский. «Во многих республиках, — сказал он, — нет кадров для самостоятельных министерств иностранных дел. Это не проблема для России. Она возьмет на себя функции советского МИДа». Бейкер и его команда также хотели знать, кто будет отвечать за прием гуманитарных воздушных грузов из США. Расходы по доставке зерновой помощи ложились на принимающую страну. Кто теперь заплатит 60 миллионов долларов за фрахт уже загруженных судов? Кроме того, кредит США на 1 миллиард долларов выделялся под залог золотом. Сколько драгоценного металла имелось у России? Очень большая неразбериха. Мы все на нервах. Вот почему мы стремимся распустить центральные органы власти. Мы не знаем ни размеров наших золотых запасов, мы не знаем ничего, ответил Козырев. На вопрос, что произошло с советскими нефтегазовыми доходами, он смог сказать лишь, что большую их часть российская казна не получила. Также министр сообщил о банкротстве Внешэкономбанка СССР. Американцы ушли со встречи подавленные. Следующим утром Ельцин принял Бейкера в величественном Екатерининском зале Кремля. Раньше только Горбачев мог принимать здесь высокопоставленных зарубежных гостей. Теперь президент России приветствовал американцев в российском помещении на российской земле. Маршал Шапошников и генерал Грачев, а также министр внутренних дел Виктор Баранников стояли рядом с Ельциным, демонстрируя его контроль над рычагами власти. На встрече также присутствовали Бурбулис, Козырев и Колосовский. После долгого объяснения по поводу событий 8 декабря Ельцин зачитал список своих пожеланий. Он хотел, чтобы Россию и две другие славянские республики включили в Совет сотрудничества НАТО, созданный для восточноевропейских государств. Ельцин призвал американцев убрать Россию из списка коммунистических стран, а также предложил, чтобы Соединенные Штаты первыми признали Российскую Федерацию специальным договором. Бейкер поражался тому, как все власть придержащие в бывшей Советской империи вдруг ощутили нужду в признании США. В требованиях Ельцина, однако, было нечто противоречивое. Он говорил о России как о стране с тысячелетней историей, но при этом заявлял права на постоянное место СССР в Совете Безопасности ООН. Он хотел быть справедливым и действовать на равных с другими республиками, но в то же время объявил все советские посольства за рубежом достоянием Российской империи до 1917 года. Он желал, чтобы каждая из республик вошла в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, но чтобы бывшие советские вооруженные силы, теперь под российским контролем, влились в НАТО. Бейкер ответил, что США могли бы признать Россию государством-правоприемником СССР в качестве символического жеста, но увязал это с ключевыми вопросами по существу, прежде всего с контролем над ядерным оружием. Просияв, Ельцин отвел госсекретаря в другую комнату, где вместе с ними присутствовали только Шапошников и переводчик. «Существуют две горячие линии для систем ядерного оружия», — пояснил он. Первая представляла собой систему конференц-связи для консультаций, которая включала лидеров России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Другие республики не имели права голоса, поскольку на их территории ядерного оружия не было. Из четырех ядерных республик только у России была возможность для запуска ядерных ракет. Украина не могла этого сделать, к тому же вывод тактического оружия с ее территории в РФ практически завершился. Руководители Украины, Белоруссии и Казахстана не знают, как все устроено, поэтому говорю только вам. Они удовлетворятся наличием телефонов», — доверительно делился с Бейкером Ельцин. «Когда ядерное оружие республик вывезут в Россию, телефоны тоже изымут. Вторая горячая линия для принятия решения о запуске ядерных ракет и других стратегических систем связывала Горбачева, Ельцина и Шапошникова. Однако, по признанию Ельцина, на сегодняшний день только у него и Шапошникова имелись чемоданчики с ядерной кнопкой. Причем Шапошников не мог активизировать ее один. Это значило, что ядерный чемоданчик Горбачева уже отключили. Телефон, по которому Горбачев мог давать команды, связанные с ядерным оружием, уберут до конца декабря», — подытожил Ельцин. Российский лидер оперативно выполнил главное условие США и был убежден, что путь к американскому признанию России расчищен. Высокопарная речь Бейкера о демократической революции в России породила всплеск ожиданий в команде российских реформаторов. Козырев вспоминал свой разговор с Бейкером в августе, в момент провала путча. «Мы ждем, что либо Буш, либо ты произнесет фултонскую речь наоборот. По мнению министра, вместо крестового похода против коммунизма Белый дом теперь должен был возглавить кампанию помощи российским демократам. К власти в России пришли нормальные ребята, хорошие, дураки, кто угодно, но они хотят с вами просто быть в одном месте. Нужно их поддержать. Нужен новый план Маршалла. Нужно закрыть на все глаза и выделить деньги. Оказать политическую, идеологическую поддержку, помогать на полную катушку». Козырев считал, что в своей речи в Принстоне госсекретарь сказал ровно это, слово в слово. Министр иностранных дел России решил убедить Гайдара, что приезд Бейкера – подходящий момент, чтобы поставить этот вопрос перед американцами. «Мы с ним где-то на бегу переговорили насчет выступления Бейкера». Козырев предполагал, что Гайдар успеет обсудить это с Ельциным. Министр иностранных дел был плохо информирован. 6 декабря Гайдар уже направлял американцам просьбу о создании стабилизационного фонда для поддержки российских реформ на сумму от 4 до 5 миллиардов долларов. Он также передал правительству США подробный план этих реформ, который даже в правительстве России многие еще не видели. С пустой казной, без доходов от золота и нефти, с перекрытыми кредитными линиями, Гайдар остро нуждался в финансовой подушке. Он полагал, что правительству нельзя ждать и откладывать реформы, поскольку Ельцин мог очень скоро потерять мандат народного избранника и вождя. Он понимал, что мало кто из демократических стран был бы в состоянии пережить столь сильные политические потрясения, какими грозили его преобразования для России. Суть послания Гайдара сводилась к следующему. «Мы можем погибнуть в любом случае, станем действовать или нет, но с западными деньгами есть шансы добиться успеха. 10 декабря представитель казначейства США Дэвид Малфорд в клочья разнес идею Гайдара в своей записке в Белый дом. Он утверждал, что макроэкономическая стабилизация в России в ближайшее время не произойдет. Если Ельцин освободит цены без жесткой денежной и фискальной дисциплины, он непременно получит гиперинфляцию, которая опасается, с помощью Запада или без таковой. «В мире финансовой глобализации спекулянты сокрушат рубль», – писал Малфорд. При этом он полностью игнорировал сложное политическое положение Гайдара и вопрос выживания российских реформаторов у власти. Гайдар не знал об убийственном вердикте Малфорда. За два дня до визита Бейкера он провел переговоры с делегацией зарубежных экономистов, которую прислал МВФ. Среди приглашенных был всемирно известный Рудигер Дорнбуш, написавший о финансовой стабилизации после распада Австро-Венгерской империи. На встречу также пригласили Джона Одлинга СМИ и Ричарда Эрба из Международного валютного фонда. Они, однако, приехать не смогли. В группе прибывших были экономисты, сторонники Вашингтонского консенсуса, Джеффри Сакс из Гарвардского университета, швед Андерс Ослунд, чилиец Серхио де ла Куадра и другие. Михаил Бернштам отмечал, что Гайдар не нуждался в советах иностранцев, но хотел, чтобы они подтвердили Ельцину правильность выбранного пути. Президент России испытывал огромное давление со стороны людей в своем правительстве, включая друзей с промышленного Урала. Они говорили Ельцину, что гайдаровские реформы – это чистое безумие. Козырев рассчитывал в присутствии Бейкера выступить в поддержку нового плана Маршалла для демократической России, но из этого ничего не вышло. По воспоминаниям Козырева, госсекретарь задержался на встрече с Горбачевым и прибыл поздно. Ельцин вел себя по-царски и понес ерунду. В какой-то момент Бейкер прямо спросил, чем Соединенные Штаты могут помочь России прямо сейчас. Ельцин попросил гуманитарную помощь. Он даже забыл о стабилизационном фонде. Когда Козырев предложил дать слово Гайдару, Ельцин отмахнулся царственным жестом. «Никто не говорил, когда он говорил», — пояснял Козырев. Он и Гайдар считали этот эпизод упущенной возможностью. По словам министра, с Бушем и Бейкером можно было сделать гигантские вещи. Схожее мнение высказывал и Бурбулис. По его воспоминаниям, у Бориса Николаевича была некая ложная гордость. Великая Россия, огромные запасы, крупнейшая в мире по территории и так далее. С точки зрения Бурбулиса, это была абсолютно безнравственная позиция, не просто с прагматической точки зрения. Никогда нельзя это панславянское величие выставлять без учета реальности, трудностей и последствий. Имелся ли вообще шанс получить американскую помощь? Бейкеру мешала позиция Минфина США, но он был готов содействовать выделению финансовой поддержки для российских реформаторов. Госдепартамент начал работать над такой программой в начале 1992 года. Замещение сверхдержавы. В своей принстонской речи Бейкер назвал Горбачева и Шварнадзе людьми, без которых завершение холодной войны было бы невозможно. Госсекретарь США и Шварнадзе встретились в Москве за ужином в мастерской грузинского скульптора Зураба Царители. Оба знали, что в каком-то смысле это их прощальная встреча. Шварнадзе признавался помощникам, что чувствует себя в ловушке. Во второй раз уйти в отставку из правительства Горбачева было бы ребячеством. Внимание Шварнадзе разрывалось между Москвой и Грузией, поскольку бурная карьера его главного политического соперника Звиада Гамсахурдия близилась к концу. Главный советский дипломат начал задумываться о том, не принять ли предложение вернуться на родину и возглавить там новое правительство. Шварнадзе поделился с Бейкером мыслями о том, что его терзало. Почему перестройка провалилась? Они с Горбачевым действовали без сроков и графиков, ошиблись с этапами и последовательностью реформ и должны были сделать больше в экономической сфере. Бейкер утешил друга. Все произошедшее с Советским Союзом он считал абсолютно неизбежным. Империя зла должна была развалиться, стоило только выпустить джинна свободы из бутылки. Горбачев и Шеварднадзе, по его словам, проявили беспримерное мужество, запустив процесс. «Судить об этом будет история», – уверял Бейкер. «Гораздо худшей альтернативой мог бы быть взрыв насилия, и у вас все равно могла бы разразиться гражданская война». Следующим утром Сергей Тарасенко рассказал Таймуразу Степанову, которого не было на встрече. «Бейкер дал ответ на вопрос, который мучает меня с вами. Он сказал, что все равно то, что происходит сейчас, должно было произойти, только с более ужасающими результатами. Вы имели мужество начать процесс, и я уверен, что через 50 лет на этом месте будет все хорошо, и люди вспомнят вас». После разговора по душам Шеварднадзе пригласил американцев к столу. Церетели даже в полуголодной Москве знал, как устроить чудесное грузинское застолье. Лилось грузинское вино и настоянная на эстрагоне водка тархуна, зеленая, словно ее приготовил волшебник из страны Оз. В тот приезд Бейкер последний раз видел Горбачева на посту президента СССР. Буш беспокоился, как Ельцин поступит с советским лидером после его отставки. Канцлер Коль призвал американцев встать на защиту самого популярного в Германии русского. Буш позвонил Ельцину 13 декабря и посоветовал избегать неприглядных сцен при переходе власти. Ельцин несколько раз повторил, что он и лидеры других республик относятся к Михаилу Сергеевичу Горбачеву тепло и с величайшим уважением. «Мы не хотим форсировать этот вопрос и хотим, чтобы он принял собственное решение». Буш вежливо настаивал, и Ельцин добавил: «Я гарантирую, лично обещаю вам, господин президент, что все пройдет хорошо и достойно. Мы отнесемся к Горбачеву и Шеварднадзе с большим уважением». Однако, когда Бейкер прибыл в Москву, Строуб Телбот из журнала «Тайм» передал ему сообщение анонимного чиновника из окружения Горбачева. Чрезмерно ретивые следователи Ельцина хотели отдать советского лидера под суд за его роль в августовском перевороте. Переводчик Горбачева Павел Палашченко попросил Телбота передать записку американским властям. Бейкер нашел Горбачева в плачевном состоянии. Госсекретарь испытывал жалость к поверженному лидеру и считал, что тот должен уйти в отставку с достоинством ради своей великой исторической репутации. Вместо этого Горбачев тянул до 21 декабря, когда руководители уже 11 республик, всех кроме стран Балтии и Грузии, приняли в Алма-Ате совместную декларацию по соглашениям об СНГ. Советского лидера на эту встречу никто не позвал. Горбачев не хотел, чтобы США сразу же признавали Россию и другие республики. Бейкеру не составляло труда это пообещать. «У нас имелась прямая заинтересованность в том, чтобы формировать мировоззрение и поведение государств-преемников. Признание было нашим самым большим пряником, и, придерживая его, я хотел максимизировать наши рычаги влияния», вспоминал американский госсекретарь. Вскоре после отъезда Бейкера Галина Старовойтова попросила о встрече с Горбачевым. Среди демократов в российском парламенте она одна из немногих не поддержала Беловежских соглашений. Старовойтова считала создание нового союза путем переговоров более предпочтительным вариантом, нежели поспешную ликвидацию СССР, хотя бы из соображений защиты этнических меньшинств, включая русских в Центральной Азии и на Кавказе. Кроме того, она опасалась подъема национализма и империализма в независимом российском государстве. Старовойтова сочувствовала Горбачеву, который начал перемены, но потом упустил столько возможностей. Они проговорили 3 часа, ведь других дел у всеми забытого и покинутого Горбачева не было, вспоминала Старовойтова. Она знала, что его отключили от каналов правительственной информации, в том числе КГБ. У него уже была отключена часть правительственной связи, в частности те кнопки, которые управляли ракетными войсками стратегического назначения. Этого он еще не знал. В беседе речь зашла о судьбе перестройки. Старовойтова не понимала, почему Горбачев медлил и впустую тратил столько времени на реформирование партии. «Михаил Сергеевич, почему вы не опирались на нас?» – спросила она. «Ведь у нас была огромная поддержка народа, а у вас была власть. У вас был силовой аппарат, и все государство в ваших руках. На вашей стороне были и Тэтчер, и Буш, и НАТО, и кто угодно пришел бы к вам на помощь из-за рубежа, стоило лишь позвать». Ответы Горбачева ее разочаровали. Советский лидер не признавал ошибок. Он мыслил лишь в этих узких аппаратных рамках борьбы и никогда не мыслил терминами улицы, толпы, не опирался на широкую народную поддержку. Там, где Старовойтова видела узость и тщету в действиях Горбачева, его биограф Таубман усматривал признаки трагической личности. Действительно ли Горбачев мог опереться на демократов в любой момент до августа 1991 года? Старовойтова хотела сокрушить советский Левиафан, но сильно переоценивала способность либеральной интеллигенции даже совместно с Горбачевым провести реформы и сохранить общественный порядок. И мог ли Горбачев, даже при полной поддержке российских либералов, действительно разогнать КПСС и распустить империю, не столкнувшись с серьезным противодействием? Этот спор между последним советским правителем и либеральной женщиной-политиком оборвала смерть. В 1998 году в Санкт-Петербурге Старовойтову застрелит киллер, нанятый преступной группировкой. Ее семья и друзья обвинили в убийстве бывших сотрудников КГБ. Вспоминая Старовойтову, Горбачев сказал: «Она требовала от властей того, что мы тогда еще не могли сделать». Ельцин и его министры приготовились к последнему акту драмы – ликвидации Временного правительства и присвоению остатков советского госаппарата. Самым важным и символичным шагом был захват Министерства иностранных дел, которое все еще возглавлял Шеварднадзе. На выбор момента оказывал ключевое воздействие фактор международного признания и легитимности, но не только. Козырев рекомендовал дождаться, пока 11 республик подпишут новое соглашение об СНГ в Алма-Ате. Он полагал, что в противном случае лидеры Украины, Белоруссии и Казахстана могли потребовать свою долю советских международных активов. Ельцин, однако, не стал ждать. Решающим толчком послужила его поездка в Италию, запланированная Козыревым по собственным каналам еще до встречи в Вискулях. Советское посольство даже не проинформировали. Анатолий Адамишин узнал о визите Ельцина от своих итальянских коллег только 17 декабря, за два дня до его приезда. На встрече с представителями СМИ в Москве, перед посадкой на рейс в Рим, Ельцин объявил, что для Горбачева или Шеварднадзе должностей в структурах Содружества не предусмотрено. «Заканчивает сегодня-завтра свою жизнь мой славный МИД», – догадался посол. Он сказал итальянцам готовиться к государственному визиту. Те начали жаловаться, что у них нет даже российского флага, где его взять за два дня. Адамишин на это мрачно пошутил: «Мы в два дня страну разрушили и новую создали». Когда самолет Ельцина приземлился во Фьюмичино, персонал уже украсил и аэропорт, и советское посольство российскими флагами, которые из Москвы доставил ельцинский протоколист. Итальянцы, почитавшие Горбачева, теперь бросились угождать его сопернику-победителю. Президент Франческо Кассига устроил государственный прием для Ельцина во дворе Кверинале и вручил ему высший итальянский орден. Чтобы найти необходимые для награды камни, пришлось спешно обращаться к ближайшим ювелирам. Папа Иоанн Павел II принял российского лидера в Ватикане. Окрыленный вниманием и признанием итальянцев, Ельцин решил на месте подписать указ о присоединении союзного МИДа и передаче его имущества и полномочий Министерству иностранных дел России. С руководителями других республик он не советовался. Когда Козырев позвонил Шеварднадзе, чтобы сообщить новость, тот стоически ответил: «Завтра можете приехать и возглавить министерство». Гордый грузин сдержал свой гнев, но считал происходящее незаконным рейдерским захватом. В тот же день, годом ранее, Шеварднадзе сам решил уйти в отставку. Теперь его выгоняли. «Ты даже представить себе не можешь, как мне не по себе», сказал он Таймуразу Степанову. Не желая встречаться с бывшим начальником, Козырев отправил своего заместителя Георгия Кунадзе выполнять неприятное задание. Эксперт по Японии из Института мировой экономики и международных отношений Кунадзе вышел из партии в январе 1991 года. Через несколько месяцев Козырев предложил ему должность в своей команде. Кунадзе позвонил Шеварднадзе, чтобы договориться о встрече, но министр сослался на сильную занятость. Тогда Кунадзе, тоже грузин по национальности, приехал в министерство на двух машинах в сопровождении помощников. «Вот группа захвата едет», – пошутил он. В кабинете Шеварднадзе на седьмом этаже штаб-квартиры МИДа Кунадзе вручил министру указ Ельцина. Он его прочел, долго молчал, а потом сказал: «Почему он так со мной поступает?» Шеварднадзе попросил сохранить коллектив, провел последнюю встречу с помощниками, собрал портфель и покинул здание. Это был единственный цивилизованный эпизод передачи полномочий в тот момент. В тот же день Ельцин подписал еще один указ о роспуске экономического комитета Силаева-Явлинского. По возвращении из Рима российский президент встретился с Примаковым и руководящим составом советской внешней разведки. По косвенным свидетельствам он пообещал разведчикам преемственность в их деятельности. Примаков оставался у руля. Ельцин также объединил центральный аппарат КГБ с аппаратом Центрального министерства внутренней безопасности. Бакатин лишился должности. Ельцину не нужен был еще один амбициозный политик во главе ключевого ведомства. Другими указами Ельцин забрал себе Кремль, включая кабинет Горбачева и президентские помещения. Министерство обороны СССР и Генеральный штаб остались структурами Содружества, поскольку вопрос о контроле над ядерным оружием официально все еще не был разрешен. Эта череда объединений и присоединений стала головной болью для Козырева, под контролем которого оказалась теперь вся внешняя политика бывшего Союза. По его мнению, личные амбиции Ельцина перевешивали государственные интересы. Ельцину, очевидно, не терпелось отобрать у Горбачева ядерный чемоданчик и шикарный президентский кабинет в Кремле. Он жаждал заполучить этот символ власти, почти как мальчик мечтает надеть галстук в знак своей взрослости, написал Козырев в мемуарах. На самом деле Ельцин уже обладал полномочиями по ядерному оружию, но ему хотелось, чтобы об этом знал весь мир. Козырев беспокоился, примет ли международное сообщество Россию в качестве замены советской сверхдержавы. Получит ли Россия место СССР в ООН? За советом он обратился к коллегам в трех западных державах – Джеймсу Бейкеру, Дугласу Хёрду и Ролану Дюма. Британцы сомневались в правомерности ельцинских действий. «Переворот продолжается», – записал в дневнике британский посол Брейтвейт. Тем не менее, Foreign Office Великобритании проявил удивительную открытость к сотрудничеству. По свидетельству Брейтвейта, Лондон стремился, чтобы Россия заняла свое место с минимальной суетой и шумом. Полемика лишь поставит под вопрос, а имеем ли мы и французы право продолжать занимать свои места в Совбезе ООН в современном мире, где ни один из нас не может аргументированно утверждать, что стоит по рангу выше немцев, японцев и даже индийцев. Юристы британского внешнеполитического ведомства сформулировали довод о том, что Россия – государство-продолжатель, Советский Союз – только под другим названием. Посол Великобритании сообщил об этом решении Кунадзе, временно занявшему кабинет Шеварднадзе. На следующий день посол России в США Виктор Комплектов передал Бренту Скоукрафту меморандум за подписью Ельцина, составленный в соответствии с рекомендациями британцев. Козырев опасался, что Украина и Белоруссия будут возражать против присвоения России активов сверхдержавы. К его большому облегчению этого не произошло. В мемуарах он пояснил, что на встрече в Алма-Ате республиканских лидеров больше занимали мысли об ужасном положении в экономике. Действительно, республики оказались заложниками рублевой зоны и после 2 января 1992 года испытывают на себе последствия экономической реформы в России. Аяз Муталибов из Азербайджана, Левонтар Петросян из Армении, Рахмон Набиев из Таджикистана и Мирча Снегур из Молдовы отчаянно пытались заручиться военной и финансовой поддержкой Ельцина. Их страны находились в состоянии анархии и войны. Плюс для каждого участника подписание Алма-Атинского соглашения стало пропуском к международному признанию. Во время поездки в бывшее государство СССР Джеймс Бейкер отмечал сильное желание потрафить Соединенным Штатам, потребность быть принятым, чуть ли не одобренным нами. Бейкер считал это результатом американского морального авторитета. Скорее уж, речь шла об отчаянном положении. Оставшись без прежнего центра, а порой отвергнув его, лидеры республик жаждали другого способа узаконить свой новоявленный суверенитет и получить внешнюю помощь. Чтобы поскорее получить признание США, Кравчук и остальные закрыли глаза на амбиции Москвы, по крайней мере на время. В Алма-Ате 11 республик единогласно поддержали подготовленный российскими экспертами протокол, который подтверждал заявление Беловежской тройки и соглашение о создании СНГ от 8 декабря. В этот благоприятный момент Козырев попросил Ельцина поднять вопрос о постоянном месте в Совбезе ООН. Министерство иностранных дел подготовило соглашение на полстраницы о продолжении России советских функций. Ельцин выступил с предложением: поскольку Россия не член ООН, она может занять место СССР, взяв на себя связанные с этим финансовые тяготы и обязательства. Другие лидеры приветствовали инициативу. Козырев шепотом посоветовал Ельцину поставить вопрос на голосование. Уловка сработала. Руководители республик хотели закончить день позитивным шагом в международной сфере, тем более что их внутренние дела пребывали в плачевном состоянии, вспоминал Козырев. В результате все тут же единогласно проголосовали «за». Позже министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко и представитель Беларуси Петр Кравченко пытались пересмотреть решение, но стол уже накрыли, и главы государств настроились праздновать, а не спорить. Спустя два дня после Алма-Атинской встречи 12 стран ЕС приветствовали Россию как правопреемницу сверхдержавы. Китайская Народная Республика тоже одобрила российский шаг. Ранее КНР совершила аналогичный акт замещения в отношении Китайской Республики, Тайвань, заняв ее место в ООН. Правда, в отличие от России, у лидеров Пекина на достижение этой цели ушло более 20 лет. Последнее, что оставалось, передача советского ядерного скипетра. В Алма-Ате Ельцин предложил создать объединенное военное командование СНГ и оставить во главе стратегических ядерных сил маршала Шапошникова. Однако окончательное решение по этому вопросу отложили до следующего заседания Содружества 30 декабря. Все ждали официального признания России Соединенными Штатами. Но Джордж Буш откладывал заявление по одной простой причине. Он ждал ухода своего друга Михаила. В Алма-Ате российский президент пообещал отправить Горбачева на пенсию цивилизованно, а не так унизительно, как это сделали в Политбюро с Хрущевым после его смещения в 1964 году. Хотя Ельцин договорился с Горбачевым о крайнем сроке для отставки в конце года, он уже не мог больше ждать. А Горбачев все не спешил уходить. С каждым днем, пока Горбачев занимал кремлевский кабинет, Ельцин вел себя все бесцеремоннее. 23 декабря Ельцин без предупреждения явился к Горбачеву и вместо переговоров стал диктовать свои условия. Встреча длилась 8 или 9 часов. Сначала лидеры говорили тет-а-тет, но не пришли к согласию. Один из вопросов касался личных гарантий отсутствия уголовного преследования, о которых просил Горбачев. Ельцин отказывался их предоставить. Тогда Горбачев пригласил Александра Яковлева в качестве посредника. В итоге сошлись на том, что Горбачев будет воздерживаться от публичных выступлений и критики в адрес Ельцина и российского правительства. Взамен он получит помещение в Москве для учреждения своего президентского фонда, а также сохранит огромный загородный дом на окраине Москвы со штатом из 20 слуг, включая поваров, официантов и небольшой отряд телохранителей. у Горбачева также останутся два правительственных лимузина с водителями, для него самого и для жены. На встрече советский лидер передал Ельцину ключи от сейфов, где хранились важнейшие исторические документы, в том числе секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа 1939 года. Они договорились, что 25 декабря Ельцин и Шапошников приедут забрать у Горбачева ядерный чемоданчик, символический скипетр ядерной державы. Лидеры обсудили и другие деликатные темы, включая секретную программу бактериологического оружия, к прекращению которой западные державы долгое время тихо, но настойчиво призывали Горбачева. Позднее Ельцин вспоминал об огромном списке материальных требований Горбачева. В остальном его рассказ о тех событиях спутан и даже содержит ошибку в датировке. В мемуарах Горбачева об этой встрече всего две строчки. Он явно хотел о ней позабыть. Впрочем, бывший советский глава упомянул о телефонном звонке Джона Мейджора, который прервал их разговор с Ельциным. Пока он общался с британским политиком, Ельцин стал уговаривать Яковлева бросить работать у Горбачева и перейти к нему. Ближе к концу долгой встречи у Горбачева начали сдавать нервы. Он выпил несколько рюмок коньяка, а затем сослался на неважное самочувствие и ушел. Теперь уже в чужую комнату отдыха. Яковлев остался и беседовал с Ельциным еще с час. Поторговавшись с Горбачевым, российский лидер захотел продемонстрировать свою щедрость. Он сказал, что издаст специальный указ о предоставлении ему особого статуса и материального обеспечения с учетом заслуг перед демократическим движением. Об этом обещании Ельцин позже забыл. Когда российский президент вышел из кабинета, Яковлев подумал про себя, глядя на его твердую поступь. Шел победитель. Затем Яковлев вернулся в комнату к Горбачеву. Тот лежал на кушетке со слезами на глазах. «Вот видишь, Саш, вот так», — сказал он. У Яковлева сжалось горло, душило чувство, что свершилось нечто несправедливое. Два человека, вместе начавшие огромные перемены, теперь подошли к концу своего пути. Горбачев попросил воды, а потом захотел остаться один. Позже, размышляя об этой сцене, Яковлев представил, что было бы, реши Горбачев уйти со сцены, громко хлопнув дверью. Он мог отказаться от встречи с Ельциным, потребовать нового созыва съезда народных депутатов СССР и ждать, пока вместо него изберут другого президента. Так могло быть, и можно представить себе ситуацию, которая сложилась бы в стране. Можно представить и положение правительств иностранных государств, рассуждал Яковлев. Горбачев, вероятно, обдумывал эту идею, но от нее отказался. Все оставшееся время в Кремле Горбачев посвятил подготовке прощальной речи. Теоретизирования в духе Ленина остались в прошлом, так же, как социалистический выбор и реформированная в новом духе партия. Все международные амбиции, связанные с новым мышлением и совместным строительством новой Европы, оказались похоронены вместе с Советским Союзом. «Россия», — вспоминал Яковлев, — вела себя словно брыкастая дуроломная кобыла, сбросившая всадника, который хотел ввести ее в европейское цивилизованное стойло. Миллион россиян думали иначе. Горбачевская перестройка привела к инфляции обещаний, за которой последовали реальная инфляция и крах экономики. Люди потеряли веру в идеалистическую риторику и грандиозные замыслы. Одним из итогов Горбачевской перестройки была девальвация идеологии, причем всякой идеологии, гораздо больше, чем даже в годы брежневского застоя. Если бы в декабре 1991-го в центре Москвы вдруг из машины времени появился настоящий Ленин, никто не обратил бы на него никакого внимания. Люди на улице были поглощены повседневными проблемами и поиском хлеба насущного. Две недели Горбачев дорабатывал разные варианты своего прощального обращения. Версия Шахназарова показалась ему пресной, а текст Яковлева – сопливообидчивым. Он выбрал вариант Черняева. Горбачев не признавал никаких ошибок в своем руководстве, не отвечал ни на какую критику. Вместо этого он перечислял достижения перестройки, либерализацию внутри страны и окончание холодной войны. Почему же тогда при таких успехах Союз распался, а он потерял власть? Горбачев винил в провале других. Сопротивление со стороны партийной и хозяйственной бюрократии, инерцию и идеологическую косность. Он также говорил о нетерпимости, низком уровне политической культуры, боязни перемен. «Вот почему мы потеряли много времени», — пояснил Горбачев. В обращении он вообще не упоминал Ельцина, тем самым отрицая легитимность его намерения захватить власть. Решение о роспуске СССР, по словам Горбачева, должно было бы приниматься на основе народного волеизъявления. Основными гарантами места Горбачева в истории выступили западные державы, мировые СМИ и глобальное общественное мнение. В день отставки Горбачеву позвонили Косига, Малруни и Геншер, но при этом с ним не связался ни один из лидеров бывших советских республик. Последние дни и минуты пребывания Горбачева на посту президента СССР сохранили для истории снимавшие его американские телекомпании. Телевизионная сеть ABC договорилась с Горбачевым о съемках после августовских событий, и подготовка к ним шла до конца декабря. Съемочная группа под руководством Теда Коппола и Рика Каплана едва успела приехать в Москву под самый занавес правления Горбачева. Телевизионная команда еще одной компании, CNN, уже находилась в столице, дожидаясь возможности попасть в Кремль со своим оборудованием. Они получили эксклюзивные права на глобальную трансляцию ухода Горбачева. Только они имели необходимую для этого спутниковую технологию. Ирландский журналист Конор О'Клери, который позже составил скрупулезную хронику событий в Кремле 25 декабря, поражался, что в конце карьеры Горбачева окружали в основном американцы. Советские телевизионщики с их старыми огромными камерами 1970-х годов казались бедными родственниками рядом с американскими телегигантами. Казалось, Соединенные Штаты в тот момент имеют абсолютный контроль над картинкой о том, как завершалась советская история. Американским журналистам было не до нюансов. Они фиксировали конец коммунизма, хотя КПСС уже давно потеряла власть и была запрещена. В американской интерпретации крушение государственности стало лишь фоном для феноменального обращения Горбачева в последнюю и истинную веру – либеральную демократию. Экономический и финансовый кризис, противостояние республик, демократов и центрального правительства, сепаратизм Ельцина, поворот Горбачева вправо и августовский путч – все эти малопонятные события преподносились миру как препятствия или вехи на политическом пути одного человека – Горбачева. Остальная часть международного сообщества, как правило, следовала этому сюжету. Глядя на старомодно-элегантного советского лидера в день его отставки, Коппол вспомнил своего отца из Канады, европейского иммигранта, который всегда надевал костюм перед визитом к нотариусу. Перспектива всемирного шоу добавляла Горбачеву адреналина. Он заявил журналисту, что отставка не означает его политическую смерть. Он осуществил мирную передачу власти, вероятно, впервые в этой стране. Он горько пошутил: «Даже тут я оказался первопроходцем». Глава центрального телевидения Егор Яковлев хотел, чтобы сцена подписания Горбачевым акта об отставке была записана на камеру перед церемонией, но тот отказался. Незадолго до начала трансляции он попробовал ручку советского производства, которой собирался подписать заявление. Она не писала. Тогда президент CNN Том Джонсон одолжил ему свою ручку Монблан. Конор О'Клери, который описывал позже эти детали, не мог не съязвить: «В очередной раз представитель медиа предоставляет инструмент для ликвидации Советского Союза». Трансляция началась в 7 часов вечера и закончилась через 12 минут. Яковлев снова вмешался. Ему не понравились некоторые моменты съемки. «Наверное, надо переснять», — предложил он. Горбачев посмотрел на него с недоумением. «Егор, нельзя повторить. Все же подписано. Это же исторический акт». Советники Горбачева расценивали произошедшее как трагический провал их усилий сохранить сложную, многонациональную страну с помощью мирных эволюционных реформ, а также как завершение тысячелетней государственности. Даже Черняев, который неизменно делал акцент на исторических достижениях Горбачева, назвал 1991 год годом разложения государства, разрушения экономики, социального хаоса. Шахназаров спустя несколько месяцев отмечал: «Непосредственные итоги пока неприглядны. Страна развалена, народ обнищал, повсюду льется кровь». Он пытался придать словам оптимизма. Но из этого хаоса должна родиться новая, преображенная Россия. Помощник Шеварднадзе Мамаладзе Степанов записал в дневнике: «Выступление Горбачева скучное и невыразительное, как всегда, без нотки какого-либо покаяния. Большинство советских людей даже не потрудились посмотреть эту новость по телевизору. Страна, казалось, замерла в ожидании, и единственным занятием оставалось отчаянное хождение по магазинам. Даже женам Гайдара и ближайших помощников Ельцина приходилось стоять в продуктовых очередях. В ожидании либерализации цен компании-поставщики отказались от доставки продовольствия в Москву и Санкт-Петербург. В портах грузовые суда ждали оплаты, прежде чем начать разгрузку. Склады контролировались мафиозными перекупщиками, которые придерживали запасы до освобождения цен». Ельцина, главного зрителя обращения Горбачева, оно привело в ярость. Российский президент не поехал на ранее оговоренную церемонию с Горбачевым по передаче ядерной кнопки. Вместо этого он велел Шапошникову встретиться с бывшим советским главой на нейтральной территории в огромном Екатерининском зале Кремля. Горбачев отказался. Шапошников пребывал в замешательстве. На документах о передаче требовались подписи обоих руководителей. Импровизируя, маршал пришел в кабинет Горбачева с двумя полковниками, чтобы убедить советского лидера проверить ядерный чемоданчик и подписать бумаги. Шапошников обещал вернуться с документом, подписанным Ельциным. Затем министр обороны ушел вместе с квартетом полковников, включая двух, что до этого момента сопровождали ядерный чемоданчик при Горбачеве. «Теперь Ельцин держит палец на ядерной кнопке», сообщил Горбачев Копполу из ABC. Ни у кого не хватило духу сказать ему, что так было уже несколько недель. Ельцин продемонстрировал свою власть еще одним способом. Через полчаса после выступления Горбачева двое рабочих спустили огромный флаг Советского Союза с освещенного флагштока на Сенатском дворце Московского Кремля, который был виден с Красной площади. Вместо него подняли российский триколор. Смена флагов произошла незапланированно и преждевременно. Российский лидер изначально планировал сделать это в полночь 31 декабря с фейерверком и при скоплении людей. Однако характер Ельцина снова перевесил все государственные церемониалы и обстоятельства. Спонтанные загогулины впоследствии еще не раз аукнутся Ельцину и осложнят многие начинания. Но его попытка в последний раз затмить шоу Горбачева провалилась. На фоне выверенной американцами драмы ухода советского лидера, Ельцин со своими выходками и замашками выглядел хамоватым провинциальным актером. Президент Буш наблюдал за отставкой друга по каналу CNN из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. «Финал пронил меня до слез», — записал он на диктофон. Это было Рождество, праздник. Двумя часами ранее Буш получил личное письмо от Горбачева и поговорил с ним по телефону. Уходящий с поста глава СССР заверил, что передаст ядерные полномочия Ельцину под строгим контролем и без малейших заминок. «Никакого отключения не будет. Ты можешь проводить рождественский вечер спокойно». Горбачев призвал американского друга помогать согласию между бывшими советскими республиками и особо поддерживать Россию в ее реформаторских начинаниях. Буш ответил: «Мы по-прежнему друзья, и нашу дружбу ничто не нарушит». Он заверил Горбачева, что его огромный исторический вклад не будет забыт. После того, как собеседник повесил трубку, Буш расчувствовался. Он ощущал: «Только что произошло нечто грандиозное. вторая сверхдержава, давний противник Соединенных Штатов, прекратила существование. Несмотря на все донесения ЦРУ, заверения Ельцина и российских либералов, несмотря на сенсационные результаты референдума на Украине, для лидера США Советская империя продолжала существовать до самых последних дней декабря 1991 года, и вот с ней покончено простым росчерком пера. Стать свидетелями такого события Буш и его администрация не рассчитывали никогда. Это была и есть не имеющая аналогов ситуация в истории, признал Скоукрафт. Завершив телефонный разговор с Горбачевым, Буш подумал: «Боже, сколько удачи выпало нашей стране! Сколько благодати!» В канун Рождества сотрудники аппарата президента США по национальной безопасности Николас Бёрнс и Эдвард Хьюитт продолжали сидеть на работе, даже когда все остальные разъехались по домам к семьям. От Скоукрафта поступали противоречивые предложения, как отметить конец СССР. То ли писать речь о вкладе Горбачева, то ли ограничиться простым заявлением о произошедшем. В конце концов пришло распоряжение составить специальное обращение. Среди профильных тем были огромное облегчение от избавления от ядерного кошмара и торжество американских ценностей в Восточной Европе и на постсоветском пространстве как гарантия всеобщего мира. Признание заслуг Горбачева трансформировалось в приветствие Содружеству независимых государств. По воспоминаниям Бёрнса, несмотря на все дружеское отношение администрации США к Горбачеву и Шеварднадзе, многие из нас считали представляемое ими государство империей зла, по выражению Рейгана. Сначала до конца Скоукрафт и другие члены администрации скептически относились к концепции Горбачева о демократическом Советском Союзе как евразийском партнере США. По мнению Скоукрафта, качество самого Горбачева как руководителя привели к распаду СССР. При всем его блеске у Горбачева, по-видимому, был один фатальный недостаток. Он оказался не способен принимать трудные решения, а затем от них не отступать. Он довел до совершенства умение идти на компромисс, откладывать и лавировать, размышлял Скоукрафт в позднейшем интервью. Этот недостаток, с нашей точки зрения, стал настоящим благословением. Обладая Горбачев авторитарной политической волей, как у Сталина, и решимостью своих предшественников, мы, возможно, до сих пор имели бы дело с Советским Союзом. Буш выступил с обращением к американской нации в 9 часов вечера на Рождество. Американский президент произнес речь, которую так долго ждали Ельцин и другие участники алма-атинской встречи. «Соединенные Штаты, — сказал Буш, — признают и приветствуют появление свободной, независимой и демократической России во главе с ее отважным президентом Борисом Ельциным. Посольство США в Москве останется и будет нашим посольством в России. Мы поддержим передачу России места СССР в качестве постоянного члена Совбеза ООН. Жду возможности тесной работы с президентом Ельциным в вопросе поддержки его усилий по проведению демократических и рыночных реформ в России». В следующем абзаце Буш признал международный суверенитет Украины, Армении, Казахстана, Белоруссии и Республики Кыргызстан, чей президент Аскар Акаев произвел на госсекретаря США впечатление либерала. Трем другим среднеазиатским республикам, а также Азербайджану, Грузии и Молдове, еще предстояло показать, что они соблюдают 5 принципов Бейкера. Узнав об американском признании, Ельцин позвал Бурбулиса и других приближенных в свой кремлевский кабинет, откуда уже съехал Горбачев, чтобы отпраздновать победу. Они распили бутылку коньяка. Хватило ума не приглашать американское телевидение для съемок этой сцены. В тот же день Российское министерство иностранных дел, которое перебралось в здание советского МИДа на Смоленской Сенной, направило письмо генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру. В нем говорилось, что участие СССР в ООН и вся его деятельность будут продолжены Россией. Учитывая это, табличку «Союз Советских Социалистических Республик» надлежало заменить на «Российская Федерация». Вечером 27 декабря советский посол в ООН Юлий Воронцов занял свое обычное место, но теперь уже как представитель другой страны – России. Его примеру последовали остальные советские послы и дипломаты по всему миру. С рекомендацией согласия Соединенных Штатов и других западных держав Российская Федерация стала ядерной преемницей Советского Союза. Пройдет несколько лет, прежде чем Ельцин начнет подозревать, что Запад на самом деле не рассматривает Россию как великую державу и равноправного партнера. В своих мемуарах Козырев дистанцировался от этих подозрений, но во многих конкретных случаях он признавал, что так оно и было. Восхищение российской демократией в США продолжалось недолго, а после того, как Буш проиграл президентские выборы Биллу Клинтону в ноябре 1992 года, исчезла и надежда на крупномасштабную американскую помощь российской экономике. Впрочем, это уже другая история.